Глава 14. «Стой!» — процедил он. Я остановилась в нескольких сантиметрах от него. «Что же делать?» Кот шипел и переминался с лапы на лапу. «Что с тобой?» — спросила я. «Чем я могу помочь?» Сердце ёкало в груди. Это будто у меня все болело, а не у Мэтью. Тот лишь мотнул головой. «Голова!» — прохрипел он. «Трещит! Не подходи!» И вновь посмотрел на меня зелеными глазами, которые ярко сверкали. «Может, я что-то смогу сделать?» — спросила я. «Вот зря мы магию вызывали у меня!» Кот вновь покачал головой. «Просто помолчи!» — сказал он. Я остановилась на месте. И что это с ним? К сожалению, про магию я мало что знала и теперь понятия не имела, как можно было помочь Мэтью. Но ведь как-то магия должна была бы перенаправить боль или залечить. Это ведь божественная магия. Я вновь вспомнила свой сон. А что, если мне приснилась сама богиня? И это она передала мне магию? Она же тогда во сне сказала, что я что-то узнаю или пойму, но в то же самое время в том сне был Мэтью, а богиня к нему явно что-то чувствовала. Я села рядом с котом. Не могла же я его бросить в таком состоянии. Мне было самой больно смотреть на него. Страшно было за Мэтью. «Вроде полегче», — вскоре ответил он, а затем просто упал на бок и начал тяжело дышать. Его глаза закрылись. Он дышал, но страху мне добавил столько, что я не знала, что делать. Все же ветеринарного опыта у меня не было. Интересно, а ветеринары занялись бы оборотнями? Все же Мэтью мог превращаться еще и в человека? Философский вопрос. Мэтью тяжело дышал, но, судя по всему, он просто уснул. И что это такое? Я тяжело вздохнула и прикоснулась к коту, подняла его с пола и отнесла в кровать, накрыла одеялом. Все же не хотелось, чтобы он еще простыл на полу. «Ох, и что мне с тобой делать?» — спросила я, поглаживая Мэтью по голове. Тот уже начал дышать спокойно, но на мои касания даже не среагировал. «Ладно, видимо, вылазка из комнаты далась ему тяжело». Или он слишком много сил затратил на то, чтобы учить меня магии? Я смотрела на Мэтью, понимала, что это из-за меня. «Прости», — прошептала я, — «зря мы эту магию вызывали». В дверь постучались. Сердце встрепенулось. Но на мое счастье по ту сторону оказалась Эрика. «Он уснул», — я встревоженно сказала ей и показала на Мэтью. Эрика округлила глаза и уселась рядом с Мэтью. «А что произошло?» — спросила она, переведя на меня взгляд. «У меня, как оказалось, есть магия. Мэтью пытался разбудить ее у меня», — пояснила я. «И даже что-то получилось, а по итогу он уснул». «А что была за магия?» — встревоженно спросила Эрика. «Вот я изначально предлагала ему, чтобы я научилась у вас, а он... Нет, ни в какую. В общем, белое свечение было», — ответила я. — Он сказал, что это божественная магия. — Он не хочет, чтобы на мне было присутствие чужой магии, и не хочет подставлять меня, — ответила Эрика. — Я и так по краю хожу с вами двумя. Она перевела взгляд на Мэтью. — То, что он хочет сделать, слишком рискованно, — покачала она головой. — И опасно. У меня уже пропала ученица. «Я так и поняла, но что делать? И что со мной такое было?» «Дать отдохнуть. Он потратил много магии, и ему нужен отдых. У тебя магия от нашей богини Эуны», — ответила она. «Она действительно благословила тебя. Жаль, что не с тем королем», — она покачала головой. «Не с тем?» — переспросила я. «Я что-то пока о прошлом короле не слышала ничего хорошего». «Он был справедливым». Эрика кинула взгляд на Мэтью. «Этого достаточно». Я тяжело вздохнула. «Да, я здесь не жила и не имею права оценивать. Но то, что я поняла, то...» «Молчи!» — внезапно прервала меня Эрика. Ее глаза опасно вспыхнули. «Ты понимаешь, что нас могут слушать в любой момент? Что за тобой и мной следят?» «Я думала, что не в этой комнате», — ответила я. «Ты же сейчас со мной общаешься открыто?» «Не в этой комнате, но за ее пределами есть опасность сболтнуть лишнего. Оставь свои мысли при себе и не делись даже со мной. Ты не представляешь, на что способен король Эдуард. Так что если ты сама хочешь жить и хочешь, чтобы жили другие, то просто не говори никому ни о чем. Только в этой комнате вы в безопасности, ну и в то же самое время и нет». Она смотрела испытывающе на меня. «О, я поняла», — сказала я. Эрика направила руку над Мэтью. «Он истощен», — ответила она. «Но вскоре очнется. Просто дай ему отдохнуть». Я кивнула. «А это надолго?» — уточнила я. «Кто знает?» — пожала плечами Эрика. «Будем надеяться на лучшее». «Вот да. Хватает уже плохого. Кстати, а можно мне бумаги?» — спросила я. Эрика посмотрела на меня недоуменно. «Зачем?» — прищурилась она. «Я не собираюсь никому ничего писать. Это не мне», — призналась я и посмотрела на Мэтью. Эрика тоже посмотрела на него. «Ладно, я принесу», — ответила она и поднялась с места. «Но пока его лучше не трогать». «Не буду я его трогать», — ответила я. «Я просто не знала, что моя магия способна его усыпить». Эрика вновь посмотрела на меня и отрицательно покачала головой. «Будьте осторожны», —